Не видишь ли кончающихся, как бывает тогда страшно? В каком они смятении, как воздыхают, как обращают очи туда и сюда, как скрежещут иногда зубами. Тогда видят они, чего никогда не видели, и слышат, чего никогда не слыхали, и терпят, чего никогда не терпели. Ищут избавителя, и нет спасающего. Иной из кончающихся говорит: «Прощайте, братья, прощайте, в дальний иду я путь, в путь, которым еще не ходил, в новую для меня страну, из которой никто не возвращался, в землю темную, где не знаю, что встретит меня. Сей отхожу и не возвращусь уже к вам. Тесен для меня час сей, потому что поемлюсь неготовый. Мрачна для меня ночь сия, потому что посекаюсь, как бесплодное древо. Тяжел для меня предстоящий путь, потому что не имею доброго напутствия. Теперь вижу, как обманывал я сам себя, говоря: молод я, наслаждусь пока жизнью, а там покаюсь. Бог человека любив и простит меня, конечно. Так, рассуждая каждый день, худо иждивал я жизнь свою. Меня учили, а я не внимал. Делали мне наставления, а я смеялся, слушал Писание и кончаю жизнь, как не слыхавший. Слышал о суде и издевался, слышал о смерти и жил, как бессмертный. И вот поемлюсь теперь совсем не готовы, и нет у меня помощника. Застигнут непокаявшимся, и нет избавляющего. Подвергаюсь осуждению, и нет спасающего. Сколько раз решался я покаяться, и опять делал худшее. Сколько припадал к Богу, и опять отступал от Него. Сколько раз миловал Он меня, а я опять приогорчал Его. И теперь отхожу в безнадежном положении. Воздохните, братья, и пролейте мне слезу. Так кончающийся иногда беседует с нами, и внезапный язык связывается, глаза изменяются, голос прерывается, и уста смолкают. Когда приближается последний час, посылаются ангелы, изъятели душ, чтобы взять отходящую душу и представить ее судилищу Божию. Увидев их приближающихся, бедный человек, хотя бы то был царь или властелин или миродержец, весь приходит в смятение, как от землетрясения, весь трепещет, как лист, колеблемый ветром, бьется, как птичка в руках ловца, весь оцепеневает и изумевает, видя страшные силы, видя новые для себя великие зраки, видя грозные суровые лица, видя чин вещей, какого не видал прежде. Все это видит тогда один поемлемый от нас и на нас уже не обращает внимания. Только сам в себе творит он молитвы, сколько позволяют силы. Из положения его мы заключаем, что он видит вышние силы, и, помывая друг другу, говорим: молчите и не тревожьте более лежащего, чтобы не приводить его в смятение. Будем лучше молиться, чтобы с миром отошла душа его, и он обрел судью снисходительным. Се скончался, не стало его, отжил свой век и лежит недвижим, бездыханен и безмолвен. Что же есть человек? Сонное видение и тень. Ангелы, изъятели, подъяв душу, восходят по воздуху, где стоят начальство и власти, и миродержители противных сил. Эти злые наши обвинители здесь, соблазнители и записыватели наших дел худых, а там истязатели. Они встречают возносимую душу на пути, осматривают ее и вычисляют ее грехи по записям своим, грехи юности и старости, вольные и невольные, делом, словом и помышлением совершенные. О, какой там страх, какой трепет бедной душе! Неописуема нужда, какую терпит тогда она от несчетного множества тьмами окружающих ее врагов, клевещущих на нее, чтобы не дать ей взойти на небо, вступить в страну живых и поселиться в свете живых. Так ангелы, взяв душу, отводят ее по пути им одним ведомому. Мы же, обретав тело, выносим его на кладбище и здесь встречаем новые страшные таинства. Малые и великие, Цари и простолюдины, господа и рабы, все стали один прах, одна персть, один пепел, одно зловоние, одна гнилость. Каков Эфиоп, таков же и благообразный некогда. Каков юноша, таков же и старец. Каков расслабленный, таков же и крепкий телом. Все стали, как определено в начале, земля и пепел. И ничего не различишь. Великое подлинно и страшное таинство пред нами. Видим, что всякий возрастом изглажден, всякое телесное благообразие изменилось, всякая красота лица исчезла, всякое приятное око угасло, всякие доброречивые уста запечатлены, всякое плетение волос сгнило, все кончилось. Говорим, и никто не слушает. Плачем, и никто не внемлет. Спросить бы лежащих, куда отошли вы, братья наши? Где обитаете? Где место вашего пребывания? Подайте нам голос, побеседуйте с нами, как беседовали некогда. А им поучительно было бы ответить нам: мы, отошедшие от вас, пребывающих еще в жизни на земле, мы, то есть душа каждого из нас, находимся вместе, подобающим каждой душе по достоинству ее. А этот прах, лежащий пред вами, этот пепел, который видите, это зловоние, эти согнившие кости, тела тех юношей и отроковиц, которые были некогда для вас вожделенны, этот пепел, та самая плоть, которую заключали вы в свои объятия и ненасытно лобызали, эти оскаленные зубы, те самые уста, которые день и ночь покрывали вы нещетными поцелуями, этот гной и отвратительная влага, та самая плоть, в объятиях которой предавали свой греху. Посему смотрите и уверьтесь в точности, что, обнимая на ложах своих юных соительниц, обнимаете вы прах и тину. Знайте, что когда лобзаете члены их, лобзаете вы смрад и гной. Вразумитесь, что когда возгораетесь к ним любовью, предмет вожделения вашего черви — пепел, смрад. Не предавайтесь заблуждению неразумные юноши и девы, не обольщайтесь суетную красотою юности, потому что и мы, лежащие пред вашими глазами согнившие мертвецы, некогда во время жизни своей, как и вы теперь, были видны, величавы, умощались благовониями, были любимы, наслаждались и благоденствовали. И вот, как видите, все это стало брением, прахом, пеплом и зловонием. Не обманывайте больше себя. Но у нас, которые предварили вас и теперь в могиле, научитесь и уцеломудритесь, и уверьтесь, что есть суд, есть нескончаемые мучения, есть непроницаемая тьма и безотрадная гиена, есть неусыпающий червь, немолчный плач, непрестанный скрежет и неисцельная скорбь. Всему, если не словами, то самым делом учат нас братья наши, предварившие нас там. Воспрянем же от усыпления. Перестанем обманывать самих себя пустыми надеждами. Не попустим более издеваться над нами лукавому врагу. Да не вводит нас в обман льстивый помысел обещанием долгой жизни. Многие, замыслив многое, не дожили и до утра, но внезапно похищены смертью, как птичка ястребом или как агнец волком. Одни с вечера, заснув здоровыми, не проснулись. Другие, сидя за трапезой, испустили дыхание. Иные внезапно умерли во время прогулки и забав. Иные, умирая в бане, нашли себе в ней и погребальное омовение. Иные, внезапно похищены смертью во время брака в самом брачном чертоге, и стали брачные их одежды погребальными, и сверяющих на браке заняли место сетующие, и вместо пляшущих — плачущие. Все это мы знаем, и все же не перестаем обманывать себя. Потому не найдем в себе никакого снисхождения у Бога, ибо не по неведению, но сведением вдаемся в обман. Умоляю убо вас, станьте, наконец, не слышателями только, но и исполнителями предлагаемого вам учения. Какому страху и какой нужде подвергаемся мы в час исшествия своего и сей жизни при разлучении души с телом? Страшное и великое совершается тогда таинство. К душе приступают добрые ангелы и множество небесного воинства, а также все сопротивные силы и князь тьмы, те и другие хотят паять душу в свое им место. Присем, если душа приобрела здесь добрые качества, вела жизнь честную и была добродетельна, то в день ее исшествия добродетели, какие приобрела она здесь, делаются добрыми ангелами, окружают ее и не попускают прикасаться к ней какой-либо сопротивной силе, но в радости и веселье со святыми ангелами поемлют ее и относят ко Христу, владыке и царю славы, и поклоняются ему вместе с нею и со всеми небесными силами. И, наконец, отводится душа в место упокоения, в неизглаголенную радость, в вечный свет, где нет печали, ни вздыхания, ни слез, ни заботы, но где бессмертная жизнь и вечное веселье в небесном царстве со всеми прочими благоугодившими Богу. Если же душа в этом мире жила срамно, предаваясь страстям бесчестия и увлекаясь плотским удовольствием и суетою мира сего, то в день исшествия ее из этой жизни те страсти и удовольствия, какие приобрела она в жизни сей, делаются лукавыми демонами и окружают бедную душу и не позволяют приблизиться к ней ангелам Божьим, но вместе с сопротивными силами князьями тьмы поемлют ее жалкую, проливающую слезы, унылую и сетующую, и отводят в места темные, мрачные и печальные, где блюдутся все грешники на день суда и вечного мучения, куда низринут дьявол со своими ангелами. Итак, пока есть время, позаботимся покаянием очистить себя от страстей и трудами самоумерщвления и доброделания насадить вместо их в сердце добродетели, которые по исходе нашим заступятся за нас. И вместе с ангелами Божьими предстанут владыке нашему и Господу, и благоволение Его привлекут на нас.